Мой товарищ ухватился за эту идею, как утопающий за пробковый круг. Мы налегли на легковушку и, кряхтя, развернули ее носом к спуску. «Ольга, живо в салон!» — скомандовал я. «Подождите!» — взмолилась она. «Серый, какой у тебя пин-код? 4 единицы! Прыгай, говорю!» Она не послушалась. Вектора подалась. Мы с Игорем бежали по обеим сторонам машины, как бодигарды у президентского лимузина. Ольга семенила следом, размахивая телефоном. «Игорь, какой код перед 02 набирать?» «Спросила у больного о здоровье!» «Свяжись с оператором!» — крикнул я на бегу. «Он тебя переключит!» «Ребята, а где мы находимся? Куда им ехать, а?» «В Калиновку!» — фыркнул Игорь. Вектор уже летела под откос, как сани в бобслее, подпрыгивая на кочках. «Олька, прыгай в салон!» — заорал Пудик. Все равно у нее не было ни малейшей возможности на бегу набрать вожделенный милицейский номер, как, впрочем, и у милиции, прибыть к нам на помощь, даже если бы она дозвонилась. По крайней мере, вовремя. «Заскакивай! Кому говорю? Ну я! Заскакивай, кретинка!» Она, наконец, подчинилась, нырнула ничком на сиденье, а через мгновение закричала, что выронила мобилку. «Забудь! Как это забудь? Молча, блин!» Едва мы все очутились в машине, Игорь воткнул вторую передачу, чтобы запустить мотор на ходу. Как только он бросил сцепление, Вектор клюнула носом. Ольга полетела вперед, приложившись в подголовник лбом. Двигатель издал похуже на стон звук, но это было все, на что он сподобился. «Ой!» — жалобно вскрикнула Ольга, зажимая пострадавшую переносицу ладонью. Обернувшись, я заметил кровь между пальцами. Она казалась черной, как нефть. Я поднял глаза чуть выше и обомлел, разглядев свет далеких фар в панораме заднего стекла. Внутри все похолодело, будто в желудок попал жидкий азот. «Сзади фары!» — сообщил я своим спутникам голосом, которого и сам не узнал. «Он возвращается!» Я предупреждал их, что так и будет. И на беду оказался прав. «Это точно он! Как ты думаешь?» — крикнул Игорь. Я очень сомневался, что это может быть кто-нибудь еще. Прямо над нашими головами громыхнуло. Ливень, преследовавший нас по пятам в горах, полился так, будто небо лопнуло, словно радовался, что настиг беглецов и теперь спешил наверстать упущенное. Не знаю, как Пудик, но лично я теперь вообще ничего не видел. Фары не работали, дворники тоже. Игорь экономил заряд аккумулятора, все еще надеясь на чудо. Это было как в кошмаре, только без шансов проснуться, поскольку избавление означало смерть. Вектор снова разогналась, и Игорь повторил попытку реанимировать мотор. Нас понесло юзом, правые колеса соскользнули в канаву, превратившуюся в русло, сбегающего с горы потока. «Держитесь!» — крикнул Игорь, неистово вращая рулем. Мы переворачивались медленно, как во сне. Ольга заголосила, Игорь матерился, цепляясь за руль, от которого больше не было никакого толку. Я искал, за что бы ухватиться, но не находил ничего подходящего. И сине-черная земля надвинулась на нас в боковых окнах. Вектор легла на бок. Проехала в таком положении 10 метров, пока не завалилась на крышу. Никто из нас не пристегивался ремнями, мы все очутились на потолке. Оглушительная вспышка боли в правом запястье вышибла из меня дух. Забытье длилось доли секунды. Истошные вопли спутников вернули меня обратно в реальность, обернувшуюся фантасмагорией. «Рука!» — хрипел я, извиваясь, как дождевой червяк. «Рука! Черт!» Кисть торчала под тошнотворно неестественным углом. От одного ее вида меня немедленно затошнило. «Я сейчас вырву!» — пролепетал я. «Сначала вылез отсюда, пока не рвануло!» — посоветовал Игорь. В салоне действительно попахивало бензином, а левый глаз моего приятеля заплыл, зато ноги, похоже, уцелели. Неистово работая ими, он выдавил водительскую дверь, деформированную при перевороте машины. Слава богу, Хотя бы Ольга была в относительном порядке, пока ее муж сражался с дверью. Она выбралась из кабины через проем заднего окна, каким-то образом избавившись от стекла. Не оглядываясь и не обращая на нас ни малейшего внимания, Ольга, пошатываясь, заковыляла прочь, куда-то в ночь. Я решил, у бедной девочки шок, а может, и сотрясение мозга. Игорь выкарабкался из «Опеля» вторым, с грацией танкиста, покидающего подбитый танк через аварийный люк в днище. «Где моя монтировка?» — бормотал мой друг на ходу. Я последовал за ним, борясь с головокружением до звездочек в глазах. Снаружи неистовал ураган. Дождь поливал нас, как из бронзбойта. Я сумел приподняться на локте здоровой руки перед тем, как меня вырвало. Встав на колени, утерев рот, обернулся в поисках Ольги. Не хотелось, чтобы она увидела меня в минуту слабости, тем более, что текущая минута вполне могла оказаться последней. Оли нигде не было видно. Первым, что мне удалось разглядеть, была массивная фара. В конусе света, отбрасываемого ей, Игорь воинственно размахивал своей монтировкой, которую таки нашел. «А ну, надрыгайся!» — властно приказали ему откуда-то из темноты, сгустившейся за фарой. Я подумал, что с таким голосом только идти служить в органы, а еще с некоторым опозданием, что фара всего одна и, скорее всего, принадлежит мотоциклу. «И железяку свою, блядь, кинь!» — гаркнул все тот же милицейский голос. «Застрелю нахуй!» С этими словами из мрака показалось широкобедрое, по-крестьянски маслатое туловище в фуражке, действительно похожей на милицейскую. С расстояния я не мог разобрать ни петлиц, ни погон, только расстреливаемый дождем силуэт, угрожавший моему другу коротконосным табельным пистолетом Макарова. «Брось, блядь, кому сказано!» Удивительно. С одной стороны, мы совершенно не привыкли доверять милиции, и это правильно. Она давно не заслуживает нашего доверия. Вместе с тем, инстинкт подчинения представителям власти, который с поколения в поколение остается у нас традиционно антинародный, какого б цвета флаги над ней не реяли, от красных до желто-синих и бело-голубых, заложен у нас в генах, точно как у спартанских илотов. Игорь выпустил монтировку, и она с глухим шлепком исчезла в грязи. Не думаю, будто испугался пистолета. Скорее, поддался искушению переложить ответственность на плечи, украшенные аляповатыми милицейскими погонами, на которых я даже разглядел капитанские звездочки. Сами погоны были куцами, это показалось мне немного странным. Кажется, такие короткие погоны милиционеры таскали раньше, при дружно оплеванных коммунистических временах. На каком-то этапе украинской независимости погоны сотрудников МВД подросли в длину, достигнув старых армейских стандартов. Военные же, напротив, скукожились. Когда-то я даже находил в образовавшейся пропорции глубокий символизм, ведь она целиком отвечала процессам, по ходу которых осколок некогда всемогущей милитаристской империи превратился в бессильное для внешних противников и чрезвычайно опасное для собственных граждан откровенно полицейское государство. Эдакий восточноевропейский Парагвай на берегах Днепра вместо берегов Параны. Впрочем, сейчас, конечно, я мог и заблуждаться. Не та у нас сложилась обстановка, чтобы спокойно размышлять о подобных вещах. Да хоть бы капитан, угрожавший пистолетом моему товарищу, вырядился российским кавалергардом или наполеоновским гренадером из старой гвардии. Какая мне могла быть разница?